«Вы так именно и сказали, что приглашаете ее на чашку чая?» — прервал его судья. «Ну, нет, не совсем так. Вы же знаете, как бывает в таких случаях. Тут девушка разъярилась, послала меня к чертям собачьим, а когда я попытался объяснить ей, что не имел в виду ничего плохого, и взял ее за рукав, то она заверещала, что если я ее немедленно не отпущу, то позовет брата, который поджидает снаружи. Это бабенка с характером, но если она намеревается меня здесь обвинять, то...» Судья Ди выпрямился в кресле, уперся локтями в стол и, глядя ростовщику прямо в глаза, резко сказал: «Вся ваша история про старого бродягу и про перстень — чудовищная смесь из правды и лжи, господин Лэн. Может быть, теперь я вам расскажу, что произошло на самом деле. У вас была договоренность с этой девушкой, и когда она пришла, вы начали ее домогаться. Заткните рот и слушайте меня. На этот раз вы допустили явную промашку, потому что эта женщина, равно как ее брат и тот старый бродяга, принадлежали к одной и той же хорошо организованной банде. Потом старик пошел за вами, чтобы потребовать от вас откупного. Он пристал к вам на этом самом углу, но речь шла не о каких-то уличных шалопаях. Он потребовал от вас приличную сумму. Вы сбили его с ног и приказали носильщикам доставить вас домой. Но вы прекрасно знали, что он жив, поэтому с полдороги вы вышли из паланкина, вернулись к бродяге и ударили его камнем в затылок. Затем вы отрубили ему 4 пальца на левой руке, чтобы таким образом скрыть факт отсутствия у него кончика мизинца, а тем самым и его принадлежность к тайному братству. Потом вы отнесли труп в заброшенную хижину дровосека в лесу. Это неправда!» «Неправда!» — завопил Лэн. «Клянусь, что я...» «Будете клясться сегодня в суде, во время вечернего заседания!» — резко прервал его судья Ди. «Заключить этого человека в тюрьму. Он обвиняется в преднамеренном убийстве». Начальник стражи схватил ростовщика за шиворот и, невзирая на его громкие протесты, вывел из комнаты. Судья Ди подал Дао Ганю знак, чтобы тот налил ему чашку свежего чая. Потом он сдвинул на затылок тяжелую крылатую судейскую шапку и усталым голосом спросил: «Что ты по этому поводу думаешь, Дао Гань?» Худощавый помощник задумчиво накручивал на тонкий палец 3 длинных волоска, торчащих из бородавки на левой щеке. «Что ж, вполне все могло быть и так, как вы это представили Лену, ваше благородие. Бродяги — люди странные, женщины, которые с ними якшаются, это преимущественно обычные уличные проститутки, и их дружки или покровители, которые берут их под свою опеку, не имеют ничего против того, чтобы они продолжали заниматься своим ремеслом, даже наоборот. Но что касается дочери или жены их главаря, тут все обстоит совершенно иначе. От нее лучше держаться подальше. Если Лэн в самом деле напал на такую женщину, то он, несомненно, восстановил против себя всю банду. Возможно, что они даже грозились его убить. Я вполне могу допустить, что Лэн настолько перепугался, что потерял голову и ударил того бродягу. До этого момента все вполне укладывается. Но что Лэн вернулся только для того, чтобы застать там старого бродягу и...» «Ты прав», — воскликнул судья. «В том-то все и дело. Лэн мне не кажется человеком, который мог бы хладнокровно убить старика, отрубить ему 4 пальца, а в довершение всего отнести его в хижину. Конечно, Лэн развратник, и не сомневаюсь, что его приказчик говорил правду про его финансовые махинации, но убийство старого бродяги совершил какой-то профессиональный преступник. А не мог ли этот бродяга, упав, удариться головой об острый камень или что-то в этом роде, ваше благородие? А уже потом, возможно, его сообщники решили скрыть труп. Разумеется, им и в голову бы не пришло оповещать нас о случившемся. У них существуют собственные неписанные законы, основанные на кровной мести, в соответствии с которыми они обязаны собственноручно расправиться с Леном».